Просто это надо, ну, говорить надо об этом, что это ненормально, а это надо лечить. Вот. И чем быстрее, тем лучше.